Жил-был в одном городе богатый купец. Разъезжал купец товаром по разным странам, плавал на кораблях по морям, океанам и везде продавал свой товар с выгодой. Вот и разбогател. Дом его издалека было видно. Крыша высокая, позолоченная, да вокруг сад большой, ухоженный. Жена у купца умерла, но осталось у него 3 дочки. Старшую звали Клотильда, среднюю — Жанетта, а младшую — Катрин. Но все ее красавицы звали. И правда хороша была Катрин, словно нежный весенний цветок. Глаза синие, как незабудки, волосы золотом отливают, губки алые, как маковые лепестки. Кто ее видел, никак наглядеться не мог. Но вот что удивительно, красотой своей Катрин вовсе не гордилась. Скромная была девушка, трудолюбивая. Вот вернулся однажды купец из дальних странствий. Давно не видел любимых дочерей, соскучился. Доченьки мои милые, здравствуйте, здравствуйте. Что без меня поделывали? Скучали, небось, по отцу? Ах, отец, некогда нам было скучать. Мы ваши сундуки вдоль и поперек считали. Наряды, отец, с утра до ночи мерили. Вот как. А где же Катрин, красавица наша? Не приболела ли? Ой, да что ей сделается? В саду как крот копается. Цветы поливает, кусты стрижет. Делать ей нечего. Ну вот что, дочери мои ненаглядные, сказать вам хочу. Измотался я по путям дорогам, намучился в лодках, кораблях. Видать, пора и на покой. А вам, пташки мои резвые, по всему видать, замуж пора. Ах, отец, так мы о женихах даже по ночам слух мечтаем. Нет, о них лишь и говорим. Да ну! Только вот красотка наша ходу нам не дает. Всех женихов переманивает. Переманивает? Ой, папаша, ну вы как с неба упали. Возьмем вчерашний день. Мимо нашего дома проезжал на коне видный кавалер. Лет 40. 30. Нет, 40 с хвостиком. 30. Ну, ладно. Ну, значит, проезжал. А дальше что? Вот, мы ему стали из окна кричать, платками махать. Так. Звали кофе испить. Ага. А он у ограды коня остановил, красотку в саду заприметил и спрашивает: «Скажите, красавица, как мне в рыбную лавку попасть?» Ой-ой-ой, ну и что? Не знал человек дороги. Нет, отец, это он с Катрин заигрывал. Всегда так, отец. Мы зовем мужчин, да. Зовем. А они к красотке тянутся, как пчелы к меду. Ну ладно, не обижайтесь на сестру. Докричитесь до кого-нибудь, всем женихов хватит. Вышел купец в прохладный сад. Птицы поют, ветерок листья шевелит, цветы душистые качает. А навстречу Катрин сама вся, как прекрасный цветок. Здравствуй, дочка! Здравствуй, красавица моя! Батюшка, милый батюшка, вернулись! Ну, наконец-то! А мы уже бояться начали, не случилось ли чего? Да нет, милая, жив-здоров, как видишь. Устал вот только. Ой, да что это я? Пойду вашу комнату приготовлю. Подожди, милая, подожди, дочка, не торопись. Мне здесь хорошо, в твоем садике. Ох, так бы и сидел среди тюльпанов да сирени и на тебя любовался. А я бы, батюшка, ваши рассказы целый день слушала. И про людей, и про зверей, и про корабли, и бури всякие, про все-все-все. Спасибо тебе, милая. Вот колечко тебе привез. Смотри, с изумрудиком. Ну-ка, примерь. Ой, спасибо, батюшка. Только вот пуще ваших подарков люблю, когда вы дома бываете. Может, хватит ездить туда-сюда? Пора бы и с нами подольше пожить. Спасибо тебе, милая, за ласку. Спасибо за любовь. Колечко же возьми, пригодится. Вон, у сестер твоих одни наряды на уме. Каждому свое, батюшка. А тебе, дочка, неужто замуж не хочется? Да нет, отчего же? Если человек хороший, и по сердцу мне придется. Их ты! Да как же ты узнаешь, хороший он или нет? Не знаю. Может, сердце подскажет. А если не подскажет, так и будешь принца ждать? И подожду. И я ведь самая младшая. Вы только меня не торопите, батюшка. Дозвольте на воле погулять. Ну что ж, дело твое, милая. Не волить не буду. Гуляй себе на здоровье, садовница ты моя.